Глава 9. Пророк. «А вот я совсем не удивлена, что ты, — профессор Никшариф посмотрела на Дениса уже серьезно, — смог получить парящего пса заранее. Это ведь случилось так же, как и со знаниями о том, как вашему миру выжить в новой эпохе. Так ведь, пророк? Не надо пытаться это скрыть. Мои зеркала не только защищают эту комнату от чужих взглядов, но и отражают все связанные с небесами дары. У вас я вижу фиолетовые отблески — это оружие, зеленые — это броня, и голубое пламя знания у новичка из недавно вернувшегося мира может говорить только об одном — даре пророка. Я слышал о таком, тут же подобрался Денис. Мол, в каждом мире должны были найтись те, кто покажет остальным путь. Но у нас ничего подобного не было, если не считать подручных босса третьего этажа, которые пытались убить наших сильнейших воинов. Но они именно что притворялись пророками. И тем не менее, ты понимаешь, о чем я говорю. Хлоя Никшариф улыбнулась. Да, почти перед началом всех этих событий я начал писать книгу «Фантастические приключения», как раз о том, что должно было произойти. Денис решил попробовать побольше узнать о своем даре. «Перед началом это сколько по времени?» Профессор рассеянно гладила парящего пса. «Ну, около недели», — ответил Денис. «Мало. Обычно на подготовку дается около года», — нахмурилась Хлоя, а потом посмотрела на племянницу. «Тебе не попадались какие-нибудь слухи о начале новой эпохи людей?» «Я кое-что слышал». Денис посмотрел, как девушка Дилек покачала головой и заговорил сам. «Однажды мне сказали, что наша эпоха началась раньше, чем должна была. Что это может значить?» «Начать эпоху раньше времени могли бы разве что небеса. Профессор пока не видела в этой истории ничего особенного. Мало ли, что болтают в новых мирах. Вот только вряд ли им есть до вас дело». «Возможно, ты просто оказался с дефектом и не смог осознать свой дар вовремя, а остальных пророков подмяли под себя ваши кланы. Такое уже бывало». Мысль о дефектах Денису совсем не понравилась, но в то же время он не мог не признать, что предложенная профессором трактовка событий вполне возможна. Правительство или крупные корпорации нашли пророков, подкупили их, а потом под прикрытием общего неуклюжего старта начали свою игру. Вон тот же дядя смог их обойти, так почему бы и другим не провернуть что-то похожее? А если не небеса, то кто бы еще мог начать эпоху раньше времени? Денис все-таки решил попробовать покопать и в других направлениях. «Кто?» — Хлоя усмехнулась. «Ну, если бы ваш король был жив, ему могло хватить мощи. Или владыки Астрала. Вот только все подобные сущности уже давно покинули наш мир. Не строй иллюзий, человек, и не ищи тайну там, где ее нет». «Кстати, тетя!» — Мор неожиданно повысила голос. «Если Денис был пророком, но не использовал, а значит и не истратил свой дар, то это можно обратить в свою пользу. Первый вариант — оставить все как есть и на какое-то время получить случайные видения без особой точности и полноты. Без специального обучения подобное не имеет смысла, а с ним не стоит потраченного времени, если после исчерпания дара не окажется природного таланта. Ну а второй вариант — а что, хорошая идея!» Профессор Никшариф посмотрела на братьев. «Вы, наверное, уже поняли, что небеса не особо одобряют все, что связано с вашим миром и новыми эпохами, но пока не могут ничего с этим поделать. Однако именно сейчас это играет вам на руку. Неиспользованный дар можно сдать в храме небесных предков, отречься от него и получить награду за отказ от проклятого знания. Так что, как будешь в схиллах, не забудь заглянуть». «А что будет за награда?» — уточнила Люха, и его глаза блеснули. Денис же невольно вспомнил Лекса, отказавшегося от части силы Ли Север. «Обычно какой-то предмет силы, связанный с небесами», — пожала плечами Мор. «У вас дар неполный, так что его вряд ли хватит на доспех или оружие. Ну и, например, амулет небес звучит тоже неплохо. Впрочем, вам может улыбнуться удача, и вы получите какую-нибудь связанную с небесными предками способность». «Звучит интересно». Денис постарался искренне улыбнуться, хотя в глубине души твердо решил ни за что не отказываться от своего дара. Во-первых, он не верил в честную компенсацию от небес. Да и где это видано, чтобы какая-нибудь таможня платила полную стоимость за сданный конфискат? А во-вторых, уж больно подозрительно вела себя Мор. Стоило только парню намекнуть на ее встречу в башне, как девушка начала нервничать. Сама же Мор Ник-Шариф в этот момент пристально вглядывалась в глаза человека и пыталась понять, что же он задумал. Были ли слова Асажа на ее лице случайностью? Нет, девушка не верила в случайности. Вместо этого она предпочла действовать, исходя из худшего возможного варианта. А значит, надо было думать, что делать, если пророческий дар этого парня и впрямь что-то показал о встрече в башне. Тетя бы никогда не стала разговаривать о ней с ректором. Алиби казалось идеальным, и тут вылезает этот собачий провидец. К счастью, очень удачно подвернулась возможность избавиться от опасного дара за счет небес, и, кажется, человек действительно об этом задумался. Но все равно надо будет теперь и за ним присматривать. Мор сжала руки так, что ногти впились в ладони, и боль позволила ей собраться. Теперь только нельзя было разжимать руки, а то тетя точно заметит следы и может насторожиться. Сама же Хлоя Ник-Шариф в этот момент совсем не думала о племяннице и ее наверняка детских проблемах. Все внимание профессора было сосредоточено на парящем псе. Отвлекая разговорами внимание от себя, она сосредоточилась на том, чтобы максимально сблизиться с духом своей расы, и теперь вкладывала всю специально накопленную за день небесную энергию в развитие пути пса. Было непросто, учитывая, что парящий дух не принадлежал ей, но на то она и профессор разума, чтобы суметь заставить свое тело и душу поверить, что это ограничение ничего не значит. «Вы открыли путь вечного пса». Профессор сосредоточилась, чтобы эти слова никак не отразились на ее лице. Когда-то род Сабок лишил их расу природного дара и зорко следил за тем, чтобы никто из диликов не смог обратиться к силе своих предков. Вот только в итоге обезьяны не учли, что не только они могут владеть благословением босса собак. Путь открыт, повысить она его, конечно, не сможет. Тут уже запрещающую печать шерстяных ублюдков не обмануть, но это и не нужно. Ведь сила предков — это не только оружие, это еще и ключ к тайным знаниям их расы. Денис почувствовал, что обе их собеседницы чем-то одновременно взволнованы и довольны. Кажется, они с псом так или иначе помогли в их планах. И пусть было немного обидно, что их использовали, но с другой стороны... Парень был готов поделиться тем, что лично ему было не нужно, чтобы заполучить союзников в Академии Охотников. Конечно, быть гордым одиночкой было бы круче, но он прекрасно понимал, что тут не раз и не два их с Илюхой жизнь может оказаться на кону. А значит, надо сделать заранее все, что только можно, чтобы повысить шансы выжить. «Вы говорили про будущие испытания для первокурсников», — парень напомнил профессору Ник-Шариф об их сделке. «Точно», — та отвлеклась от своих мыслей. «Да, на следующей неделе у вас будет урок у духа Основателя Огня, потом бой без оружия, вводный урок профессора Цифу и, наконец, я». Обычно я начинаю свои занятия с проверки сил будущих учеников по своей специальности, почти как это было с тобой в нашу первую встречу. Как со мной? Денис вспомнил, как у ворот академии профессор грубо залезла ему в голову. «Вы учите читать мысли?» «Я учу ментальной защите», — Хлоя улыбнулась. «Учиться атаковать разум врагов или нет, каждый решает сам. А вот защищать свои мозги нужно уметь каждому охотнику, если тот, конечно, не планирует закончить жизнь в первую же неделю после выпуска. Так вот, первые испытания, которые я устраиваю, — это лабиринт страхов». Если вы достигли хотя бы первого благородного уровня в ментальном щите, то легко справитесь. Вы же знали, что у нас есть ментальная защита. Денис недовольно посмотрел на профессора. Знали, что мы справимся с вашим заданием, и все равно пригласили нас сюда. Уверенность в том, что задание вам по плечу, это тоже важная часть любого ментального щита. Профессор улыбнулась. Считайте это первым моим дополнительным уроком. Ну и если бы я вас не пригласила, разве бы мне удалось увидеть этого красавца?» Хлоя Никшариф хохотнула уже во весь голос, а потом обняла недовольно тряхнувшего головой парящего пса. «Братан, она нас обманула!» Илюха возмущенно указал пальцем на профессора, а потом и на хихикающую во весь голос Мор. «Подожди», — Денис поднял руку, успокаивая брата. «Мне кажется, она сказала сейчас и кое-что еще. Первый дополнительный урок. Вы готовы нас учить помимо общих занятий?» «Именно это я и сказала», — профессор моментально стала серьезной. «Каждый сам решает, будет ли он учиться использовать силу своего духа и разума в атаке». «Так вот, вам надо будет принять решение, готовы ли вы мне довериться и попробовать стать моими учениками в этом пути». «Тетя!» — возмущенно воскликнула Мор. «Ты же даже меня не стала учить!» «У тебя нет таланта, у них есть». Профессор Никшариф не отвела взгляд от Дениса. «Братан!» — Илюха сменил возмущенный тон на восторженный. А вот старший брат пока еще не был готов спешить. «Я думаю, мы должны сначала посоветоваться с моим первым учителем», — наконец сказал парень. «А вы, кстати, не знаете, где сейчас охотник Фарук и как можно его найти?» «Старший охотник? Нет, не знаю», — профессор покачала головой. «Они порой занимаются весьма деликатными делами». И никому, кроме ректора, о них не докладывают. Тут взгляд Хлои скользнул в сторону пылающего в зеркалах пламени, которое явно начало тускнеть. «Но у вас еще будет время подумать и посоветоваться до нашей следующей встречи, а пока нам, кажется, пора прощаться». Профессор вытянула руку, и пламя, выскользнув из зеркал, снова собралось на ней и погасло. Илюха с Денисом вернулись на шестой этаж. Всю дорогу по Академии и летающему острову они на всякий случай молчали, и только оказавшись там, где на ближайшие сотни метров вокруг них были только камни, а единственным живым существом оказался бредущий куда-то по своим делам скальный носорог, решились обсудить последние события. «Братан, мне кажется, эти двое нас используют», — выпалил Илюха. И Молчун благосклонно кивнул, соглашаясь с взвешенным мнением своего ученика. «А еще я советовался с близняшками, и они сказали, что профессор тоже стерва». «Братан», — Денис недовольно улыбнулся, — «а был хоть кто-то из женщин и девушек, кого твои близняшки не назвали стервой?» «Это не важно». Илюха гордо выставил ногу вперед. «Мы же не можем исключать, что им всем на самом деле нельзя доверять». «Это да», — согласился Денис. «Но идея учиться у профессора тебе понравилась». «Конечно», — кивнул Илюха. «Сила — это сила, и неважно, кто ей будет с тобой делиться». «На самом деле это очень опасное заблуждение», — покачал головой Денис. «У себя в книгах я часто описывал ситуации, когда, обучая других, человек использовал это время и свой статус, чтобы перетянуть их на свою сторону. Поверь, авторитет наставника в этом плане — очень серьезная вещь». «Значит, откажемся?» — спросил Илюха. «Нет», — ответил Денис. «Я думаю, согласимся, но будем иметь в виду, что на нас будут воздействовать. И после каждого урока будем общаться друг с другом, проверяя, не заметим ли каких-нибудь изменений. И если заметим, уйдем?» «Да», — кивнул Денис, — «причем сразу. И даже если второй из нас будет с этим не согласен, как тебе такая система защиты?» Молчун, прислушивающийся к разговору, вытянул вперед руку с большим пальцем. Илюха согласно кивнул, и Денис продолжил. «И, конечно, все усилия кинем на развитие небесных путей и защиту нашего разума. И пусть профессор сказала, что нам хватит и текущего уровня, готовиться всегда надо к большему, тем более что теперь об этой нашей силе знает уже довольно много обезьян». Парень огляделся по сторонам, чтобы найти ту небольшую впадину, где они спрятали свои мотоциклы перед отправкой в академию. К счастью, сориентироваться по их утренним следам оказалось совсем несложно. Вот только во впадине оказалась только отброшенная в сторону маскировочная ткань, и больше ничего не было. «Братан, нас обокрали!» — возмущенно воскликнул Илюха и принялся оглядываться по сторонам в поисках следов таинственных похитителей. Но их не было. В каменной пыли были видны отпечатки шагов самих братьев в одну сторону и в другую, и больше ничего. Словно мотоциклы утащила стая летающих обезьян. В голове Дениса невольно возник этот образ из одной детской книжки. «Смотри не снаружи, а внутри», — неожиданно посоветовал кот. Денис сначала не понял, что тот имеет в виду, но, присмотревшись, заметил, что один из камней рядом с их хранилищем выглядит немного не так, как утром. 10 точек пробития пространства. Руна Аек. Парень использовал размягчающий врагов прием, чтобы нарушить связи внутри этого подозрительного камня, а потом толчком указательного пальца развалил его на две части, и под остатками валуна неожиданно оказался подземный ход, ведущий куда-то вглубь горного плато, по которому они ехали весь последний день. И вот там как раз и обнаружились следы похитителей. Маленькие лапки с тремя пальцами и большим задним противопоставленным когтем. «Как будто курицы пробежали», — задумчиво заметила Люха, который после пары летних каникул, проведенных в свое время у родственников в деревне, прекрасно разбирался в подобных вещах. «Братан, серьезно, какие-то курицы украли наши мотоциклы!» «И это прекрасно!» На лице Дениса появилась довольная улыбка. «Неужели ты не видишь, как нам повезло?» «Мы нашли ничейное подземелье», — задумался Илюха. «Подземелье, в котором никого давно не было и в котором могли накопиться неплохие сокровища. Курицы принесли нам удачу!» «Именно», — кивнул Денис. «Уверен, что тут найдутся еще и достаточно сильные враги, с которых мы получим достаточно небесной энергии, чтобы повысить сразу несколько путей». Братья еще раз переглянулись, потом на всякий случай проверили, насколько плотно висят за спинами походные рюкзаки, как быстро вытаскиваются отложенные на крайний случай свитки, сделали разминку, чтобы их собственные руки не подвели в самый ответственный момент, а потом двинулись вперед. В маленьком подземелье было довольно низко и темно, но уже метров через 50 проход начал расширяться, а на стенах стали попадаться колонии светящегося мха. «Похоже на стихийные подземелья на первом этаже», — заметила Люха. И тут до него долетело эхо странного цокота где-то вдалеке пещеры. Денис тоже услышал эти звуки и нахмурился. Еще пару минут назад слова брата о курицах он воспринимал не более чем шутку, но сейчас раздающийся из глубин цокот действительно походил на тот, что эти птицы издавали, когда носились по асфальту. «Монстры-курицы?» Это выглядело довольно странно даже для братьев, которые за время, проведенное в подземелье, встречались с самыми разными противниками. «Они приближаются!» Илюха вытащил пистолеты и сделал шаг вперед. Все, как и положено, по их с братом тактике. У него есть белый доспех и прыжок назад. Все, что нужно, чтобы встретить первый неожиданный наскок врага. А потом, когда младший выманит монстров и отлетит назад, уже старший свяжет их боем и доведет дело до конца. «Готовлю руну Чихар», — предупредил Денис, потому что они сразу учитывали вариант, где первый план не сработает, и им придется отступать от превосходящих сил противника. В таком случае отправленный навстречу монстрам истинный зверь помогал неплохо выиграть время. «И что же будет на этот раз?» — мелькнуло в мыслях у парня. «Я, пожалуй, действительно поставлю на куриц», — включился в разговор сидящий у него на голове кот. «И чего ты всегда такой разговорчивый перед боем?» — спросил Денис. «Перед боем с курицами», — кот добавил побольше восторженных и одновременно ехидных ноток в голос. А цокот таинственных обитателей подземелья тем временем раздавался уже почти рядом. И тут Денис почувствовал странное беспокойство, словно было что-то неучтенное им. А потом перед глазами словно появилась туманная пелена, в которой поток пламени слезал две замершие в темноте фигуры. Парень вздрогнул, приходя в себя. Никакого пламени не было. Курицы только еще бежали к ним, и в то же время недавнее видение, а Денис был практически уверен, что это было именно оно, нельзя было игнорировать.